Николая Чудотворца, что на Пупышах. Первоначально храм был построен в 1690 году, но пришел скоро в ветхость и потому в 1731 году вновь перестроен на церковные средства и на пособие суконного фабриканта Владимира Петровича Щеголина. Храм довольно велик и прекрасен. Стенная живопись храма хороша. Иконостас величествен. Храм строен во имя Смоленской Божией Матери с пределами. Направо Николая Чудотворца, налево Богородицы «Утоли моя печали». Чудотворный образ коей и находится в храме. По сведению, имеющемуся в церкви, в Пупышах называется потому, что стоит между улицами Большой Садовнической и проездом подле реки близ Красного холма, как бы на пупе. И в самом деле местность эта, даже при самом большом разлитии Москвы-реки, никогда водой не заливается.